Я глубоко вздохнула и подалась вперед, чтобы нажать кнопку стартера. В этот момент мой взгляд случайно упал на боковое зеркало. На противоположной стороне дороги припарковался Паккард. Безупречно одетый человек, опираясь на его крыло, покуривал и посматривал в мою сторону. Это был Дермакакер. Похоже, он улыбался. И тут я внезапно разгадала весь план. «Все дело в Джеке Дермо». «Чем там угрожал мне Дермакакер?» «Корпоративной нетерпимостью». Гнев вспыхнул во мне с новой силой. Мысленно обозвав его ублюдком, я выскочила из машины быстро и решительно двинулась к Дермакакеру, который при моем приближении заметно подобрался. Я даже не взглянула на машину, с визгом затормозившую в нескольких дюймах от меня, и когда Дермакакер шагнул было ко мне, обеими руками изо всех сил толкнула его. Он потерял равновесие и тяжело упал на землю. Я тут же кинулась на него, схватила за грудки и уже собралась от души врезать ему кулаком. Однако так и не ударила. В слепом гневе я совсем позабыла о его дружках, Хренси и Редькинси. Они свои обязанности выполнили прекрасно, эффективно и, как мне пришлось убедиться, болезненно. Я отбивалась как черт. И радовалась, что в заварухе мне удалось крепко засадить Дермакакеру в коленную чашечку. Он даже завопил от боли. Но триумф мой оказался недолог. Вдвоем громилы были раз в 10 тяжелее меня и вскоре сломили мое сопротивление. Они скрутили меня, а Дермакакер подошел ко мне с мерзкой улыбочкой на лисьей физиономии. Я сделала первое, что пришло в голову, плюнула ему в рожу. Мне никогда прежде не приходилось ни в кого плевать, но получилось как нельзя лучше, попало прямо в глаз. Дермакакер вскинул руку, чтобы ударить меня, но я не моргнула, а просто смотрела на него в упор, прожигая яростным взглядом. Он остановился, опустил руку и вытер лицо накрахмаленным до хруста носовым платочком. «Потрудитесь сдерживаться, но не тот. Для тебя, миссис Парклейн». «Уже нет. Если вы перестанете дергаться, то, пожалуй, мы сможем поговорить нормально, как взрослые люди. Нам необходимо заключить соглашение». Я перестала вырываться, и двое громил ослабили хватку. Одернув жакет, я уставилась на Дермакакера, потиравшего колено. «Что за соглашение?» «Сделка», — ответил он. «Джек Дерма в обмен на Алан Дена». «Да неужели?» — ответила я. «И что, прикажете доверять вам?» «Как хотите», — просто ответил Дермакакер. «Но лучшего вам не предложат». «Мне поможет отец», — Дермакакер рассмеялся. «Ваш папаша — разжалованный прыгун во времени. Думается, вы переоцениваете его удачливость и таланты. Кроме того, мы так плотно накрыли лето 1947 года, что туда даже трансвременной комар не прошмыгнет без нашего ведома. Достаньте Джека из ворона и получите вашего обожаемого благоверного. И как, по-вашему, я должна это сделать? Вы женщина умная и находчивая, значит, придумаете что-нибудь. Итак, договорились?» Я сверлила негодяя взглядом, дрожа от ярости. Затем, почти не соображая, что делаю, приставила пистолет ко лбу Дермакакера. Я услышала, как у меня за спиной щелкнули предохранители. Неразлучная парочка Хренси и Редькинс тоже четко работали. Но Дермакакер даже глазом не моргнул. Он надменно усмехался, не обращая внимания на пистолет. «Вы не убьете меня, но не тот», — протянул он. «Это не в вашем стиле. Может быть, вам от этого и полегчает, но, поверьте, Ландена вы так не вернете. А господа Хренс и Редькинс постараются, чтобы вы умерли, не успев упасть на асфальт». Дермакакер знал, что говорил. Он хорошо подготовился и ни на йоту не ошибся во мне. Я сделаю все, чтобы вернуть Ландена, и он это знал. Пистолет вернулся в кобуру. «Великолепно!» — произнес он. «Надеюсь, вы будете держать нас в курсе, да?»